В маленькой квартирке, которую Ивга привыкла мысленно называть своей, она приняла душ и задремала перед телевизором. Засыпать в одиночестве на огромной, как поле, кровати было слишком тягостно и нудно. Телевизор бормотал глупости, зато почти человеческим голосом. Ивга задремала, и телефонный звонок заставил ее подпрыгнуть в кресле. «Цепь — знак», — сказал Клавдий безо всякого приветствия. «Вернейшее средство — убить всякое доброе чувство. Когда один человек физически не может жить без другого, и причина этой зависимости — грубое принуждение, и другой человек все это прекрасно понимает. Это изощренная пытка, Ивга. Все равно, как намертво сковать влюбленных наручниками. Говорят, какие-то изуверы пробовали». Ивга молчала, прижавшись к трубке щекой. «Ты будешь смеяться, но я видывал и ведьм, которые единственно для этого прошли инициацию». Ивга облизнула губы. «Но они ошиблись, Ивга. После инициации, короче говоря, у действующих ведьм вообще не сохраняется потребности кого-либо любить. Любовь слишком зависимая, нет, я слегка косноязычен. Любовь — чувство, которое делает человека зависимым. А ведьмы этого не терпят, ты помнишь?» Ивга молчала. Часы на книжной полке, с виду бронзовые, а на самом деле пластмассовые, громко тикали в тишине. По темному циферблату ползла красная секундная стрелка. «Вы тоже не терпите зависимости и поэтому никого не любите?» Теперь молчал Клавдий. Достаточно долго. Ивга ждала. Красная стрелка совершала круг за кругом. «Собственно, зачем я позвонил?» «Ты стала трудно работать. Через силу. Я приготовил для тебя стимул. Завтра вечером в Вижну явится Назар, чтобы с тобой говорить. Ты слышишь?» Прыгнула, замирая сердце. В половине третьего ночи Клавдий поднял телефонный звонок. Спустя 10 минут он впрыгнул в приоткрывшуюся дверцу служебной машины, и пузатая цистерна-поливалка, степенно ползшая вдоль кромки тротуара, испуганно шарахнулась от черной с затененными стеклами бестии. Ехали молча. Позавчера Клавдий подписал приказ, санкционирующий участие великого инквизитора во всех оперативных выездах, обусловленных чрезвычайной ситуацией. Сейчас, когда черная машина бесшумно неслась пустыми, призрачно освещенными улицами, в его ноздрях стоял запах горящего оперного театра, и подраненная рука напоминала о себе раздражающим неудобством. У входа в ночной клуб «Тролли» перемигивались маячками две полицейские машины. Клавдий прикрыл глаза. Он не чуял ведьмы. И это почему-то было плохо. Вместо обычного вышибалы на входе дежурил мрачный полицейский. Клавдий не счел нужным предъявлять ему значок. За него это сделал идущий позади Коста. «Спокойно! Инквизиция!» Уютный зал. Направо бильярдная, налево еще какая-то ерунда, наверное, бар. Полным-полно полицейских. Полуодетые люди вдоль стен. Нет, это не люди, это полуодетые господа, посетители клуба «Тролли». И их дамы, прикрывающиеся кто чем. Небрежно брошенные на столик вечернее платье, упавший бокал, лужа дорогого коньяка, впитавшаяся в еще более дорогой ковер. Какая-то ажурная тряпочка под ногами. Стоп! Нечто в углу, накрытое простыней, простынями. Пес! И здесь жертвы. Клавдий закусил губу. Он не чуял ведьму, но ощущал неясное напряжение. Как будто держишь в руках фальшивую купюру со смутным беспокойством, хотя глаза и говорят, что беспокоиться нечего. Он обернулся к Косте. Тот мрачно пожал плечами. «Что случилось, хозяин?» Высокий тучный человек с невыразительным лицом не был хозяином, просто дежурный администратор, и, вероятно, в скорости этого места лишится. Навзрыд плакала какая-то дама, умоляя позволить ей уехать. Полицейские со скрытым злорадством отказывали. Кто-то просил разыскать оброненное бриллиантовое колье, кто-то бронился, как последний грузчик, но большинство молча стояли вдоль обитых шелком стен. Мужчины в смокингах, но с голыми ногами. Женщины! Клавдий поймал на себе взгляд блондинки, чья одежда состояла из одной только скатерти, сдернутой со стола и превращенной в набедренную повязку. В ложбинке между огромными загорелыми грудями терялся золотой амулет на золотой же цепочке. Дама, по-видимому, посещала специализированный пляж. Где еще приобрести такой ровный загар без намека на тень от купальника? Клавдий ощутил, как напрягается его вышедшее из повиновения тело. Кажется, блондинка удовлетворенно подняла краешки губ. К счастью, он разозлился. Злость оказалась сильнее животного побуждения. Администратор вздрогнул, встретившись с Клавдией глазами. «Дело вот в чем», — сообщил розовощекий капитан полиции, неслышно оказавшийся рядом. «Здесь работала стриптизерша. Они взяли ее на работу месяц назад без документов. Без документов вообще за одни только красивые сиськи». Розовощекий капитан сделал возмущенную паузу. Клавдию, находившемуся в рабочем ритме восприятия, она показалась долгим, бессмысленным молчанием. «Без документов взяли за красивые сиськи», — проговорил он сухо. «Дальше». Капитану понадобилось время, чтобы ухмыльнуться. Клавдий терпеливо ждал. «И когда эта девка сегодня вышла на сцену, они... никто не может толком рассказать. Посудомойка из бара успела позвонить в полицию. Представляете, посудомойка! А мы, как приехали, сразу же позвонили вам, потому как дело это по вашей части. Вот». Капитан кивнул молодому полицейскому, несущему вахту около укрытых простынями тел. Парень откинул ткань, стараясь глядеть в сторону. Пятеро с неприятными лицами удавленников, со следами веревки на шее, абсолютно голые. Четыре мужчины и полнотелая дама. Клавдий отвернулся. «На люстрах!» Развощекий капитан снова сделал паузу, на этот раз зловещую. «Кто на чем? На ремешках, на шнурочках. Так и висели, как груши, пока прочие. Ну, так и не скажешь точно, чего было-то. По вашей части это дело. Стриптизом они все, короче, как один». Клавдий вскинул голову. «Как?» Капитан кивнул на тучного господина, сквозь шерсть на груди которого проступала изящная татуировка. Тот шагнул вперед, несмотря на протестующий возглас наблюдающего за порядком полицейского. «Господа инквизиторы, я хотел бы сохранить в тайне свое имя от прессы. Я достаточно известный в городе человек. Так вот, я готов назначить достаточно высокую премию за поимку этой ведьмы. Большая, полная, черноволосая, на левом плече родинка». «Что здесь было?» — мягко перебил его Коста. Известный человек потупился. «Мы все осознавали, что делаем. Это было ужасно, как в трансе, как под, извините, гипнозом».